Я просила принцессу Гессенскую побыть со мной еще немного, но она не могла согласиться. Все удалились, и я оставалась одна больше 2 часов, не зная, что мне следовало делать. Нужно ли было вставать или следовало оставаться в постели? Я ничего на этот счет не знаю. Наконец, Крузе, моя новая камерфрау, вошла и сказала мне очень весело, что великий князь ждет своего ужина, который скоро подадут. Возможно, Крузе, супруга главного врача гвардейских войск в Санкт-Петербурге, выходца из Галштинии. Его императорское величество хорошо поужинав пришел спать, и когда он лег, он завел со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидел нас вдвоем в постели. После этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня. Простыни из камердука, на которых я лежала, показались мне летом столь неудобны, что я очень плохо спала, тем более, что когда расцвело, дневной свет мне показался очень неприятным в постели без занавесок, поставленной против окон, хотя и убранной с большим великолепием розовым бархатом, вышитым серебром. Крузе захотела на следующий день расспросить новобрачных, но ее надежды остались тщетными. И в этом положении дело оставалось в течение 9 лет без малейшего изменения. Записки, продолженные в 1791 году. Вторая часть. Барону Александру Черкасову, из тела которого я честью обязалась извлекать ежедневно по крайней мере 1 взрыв смеха, или же спорить с ним с утра до вечера, потому что эти 2 удовольствия для него равносильны. Я же люблю доставлять удовольствие своим друзьям. Черкасов, барон Александр Иванович, 1728-1788, действительный тайный советник, сын кабинет секретаря Елизаветы Петровны, получив домашнее образование, в 1742 году отправлен с братом в Англию, в Кембриджский университет. Вернувшись, служил в лейб-гвардии в Преображенском полку. В 1761 году уволен в отставку по болезни. В 1762 году составил проект образования медицинской коллегии, первым президентом которой и стал. Боролся против немецкого засилья в медицине, преобразовал русские госпитальные школы, учредил первый медицинский штат в Смольном монастыре. При его последствии началось остопрививание в России. На другой день после свадьбы, приняв ото всех поздравления в Зимнем дворце, мы поехали обедать к императрице в Летний дворец. Поутру она мне привезла целую подушку, сплошь покрытую чудным изумрудным убором, и послала сапфировый убор великому князю для подарка мне. Вечером был бал в Зимнем. 2 дня спустя императрица отобедала у нас в Зимнем дворце. Свадебные празднества длились 10 дней. Между прочим, был маскарад с кадрилями в разноцветных домино, каждая состояла из 12 пар. Первая кадриль была великого князя в розовом с серебром, вторая — в белом с золотом была моя, третья — моей матери, бледно-голубом с серебром, четвертая — в желтом с серебром моего дяди, принца-епископа Любекского. У входа в зал мы нашли приказание каждой кадрили не смешиваться между собою, но каждой танцевать в том углу залы, который ей был предназначен. Моя кадриль очень затруднялась исполнить это приказание, потому что, когда захотели открыть бал, не было ни одного танцующего кавалера. Все это были люди от 60 до 90 лет, во главе которых находился фельдмаршал Ласси, бывший со мной парень. Я чуть не плакала из-за этого приключения, но, к счастью, я встретила гофмаршала, которому привела такие сильные доводы, что он получил отмену приказаний и разрешение кадрилям смешиваться. Тем не менее, во всей жизни я не видала более грустного и безвкусного удовольствия, как эти кадрили. Было только 48 пар, по большей части хромые или подагрики, или расслабленные в громадной зале, а все остальные были зрители в обыкновенном платье, не смевшие вмешиваться в кадриль. Но императрица нашла это настолько красивым, что велела повторить кадриль еще раз. После бала кадрили ужинали. У меня были почти слезы на глазах. Во время этих празднеств императрица послала сказать графине Румянцевой, которая оставалась при мне с начала моей болезни, что она может возвратиться жить своему мужу. Не было при дворе ни мало, ни велика, кого бы это ни порадовало. По окончании этих празднеств начали говорить об отъезде матери. Со свадьбы мое самое большое удовольствие было быть с нею. Я старательно искала случаев к этому, тем более, что мой домашний уголок далеко не был приятен. У великого князя все были какие-то ребячества. Он вечно играл в военные действия, окруженный прислугой и любя только ее. У себя я не имела больше свободы резвиться с моими девушками. Крузе внушала им смертельный страх. Она запрещала им почти что разговаривать со мной.